С 90 по 24 июля в Пхеньяне в бассейне водно-оздоровительного комплекса Чанганвон состоялись соревнования по плаванию при участии сотрудников комитетов Министерств центральных ведомств. Они посвящены месячнику морского спорта июль-август. Соревнования прошли, разделившись на 4 группы в рамках командного и личного первенства. Присуждены похвальные грамоты и медали лучшим командам и игрокам.